Поэтому Гор в облике ребенка становится божеством-хранителем детей. Повзрослев, Гор стремится отомстить Сету за гибель своего отца Осириса. Гор мстит за отца и царствует в Египте. Убив своего брата Осириса, Сет становится царем Египта. Но повзрослевший Гор полон решимости отомстить за смерть отца и вернуть себе трон. В борьбе против Сета ему помогает его мать Исида. Суд богов. Боги под председательством самого великого из них, бога солнца Ра, собираются на суд. Гор излагает суть дела. Он хочет, чтобы суд признал его законным наследником египетского трона. Бог тот защищает Гора, но сила на стороне Сета, его поддерживает сам Ра. Мнения богов разделяются. Исида готова приложить все силы, чтобы отстоять правоту сына, но Сет старается не допустить ее на суд. По настоянию Сета боги-судьи собираются на внутреннем острове и запрещают перевозчику Немти брать в свою ладью женщин. Хитрость Исиды. Исиде удается перехитрить Сета. Она переодевается старушкой и уговаривает перевозчика за золотое кольцо переправить ее на остров. Выйдя на берег, она оборачивается молодой женщиной. Сет замечает ее и любуется ее красотой. Исида рассказывает ему, что пришла защищать своего сына-пастуха, у которого некий чужеземец хочет отнять стадо, доставшееся ему от отца. Сет, возмущенный такой несправедливостью, выступает в защиту юного пастуха. Ему невдомек, что рассказ Исиды точь-в-точь повторяет историю Гора. Осудив чужеземца, Сет тем самым подтверждает, что наследство отца должно принадлежать сыну. Так, благодаря хитрости Исиды, суд признает правоту Гора. Гор принимает вызов Сета. Разъяренный Сет бросает Гору вызов. Оба они должны обернуться гиппопотамами и броситься в Нил. Победит тот, кто сможет пробыть под водой 3 месяца. Гор соглашается на это испытание. Гор возвращает трон. Когда Сет и Гор погружаются в воду, Исида вдруг понимает, что Сет может воспользоваться тем, что их никто не видит, и убить ее сына. Она спешит на берег Нила и ранит Сета гарпуном. Но она не убивает его. Все-таки Сет ее брат. После этого и других приключений Гор наконец возвращает себе трон, на который имеет полное право. Гораздо позже, когда боги уступают свое царство на земле людям, царями Египта становятся фараоны. Как и Осирис, они передают власть от отца к сыну. Любой другой претендент на трон считается узурпатором. Миф об Осирисе объясняет, почему власть в Древнем Египте передавалась от отца к сыну. Роль Тота. Все решения богов Тот, бог знаний, письма, счета и магических заклинаний, записывает на табличке. С этого момента решения богов вступают в законную силу. Таким образом, письмо играет для египтян магическую роль. Оно обеспечивает порядок в мире. Раз Тот, создатель письма, принимает сторону Гора, значит, Гор прав. Сокровенное имя Ра. Египтяне считали имя сокровенной частью его носителя и верили, что знание имени дает власть над тем, кого им нарекли. У бога солнца Ра много имен, но самое тайное имя он не открывает никому. Ведь в имени заключено его могущество. Богиня Исида решает употребить всю свою хитрость, чтобы выведать это имя и стать равной самому Ра. Хитрость Исиды. Как заставить бога солнца открыть свое сокровенное имя? Исида следит за Ра. И вот однажды ей представляется случай узнать его тайное имя. Когда Ра засыпает, у него изо рта вытекает немного слюны. Исида собирает слюну, смешивает ее с землей и создает из этой смеси ядовитую змею. Змея нападает на Ра, а поскольку не он ее создал, он не сможет ее уничтожить. Исида прячет змею на дороге, по которой Ра любит прогуливаться. Все происходит так, как она замыслила. Змея кусает бога, и бог громко вскрикивает от боли. Он чувствует, как яд разливается по его телу. и ничего не может с этим поделать. Как излечиться от этой внезапной болезни? Сбегаются другие боги и видят, как их любимый повелитель корчится от боли.